Глава 4. Под контролем. «Айрин Лигорьевна, ваш завтрак!» Помощник Ильи выглядел неестественно взволнованным, когда протягивал мне сверток с бутербродами и ставил на стол чашку, наполненную дымящимся темно-коричневым напитком. «Вы уж извините, у нас в буфете выбор небольшой, а кофе свежий я сам сварил. Илье Васильевичу он нравится. Правда, вы в прошлый раз, когда здесь были, его даже не попробовали». «Была? Тут понятно, мы же влюбленные. А вот не попробовала? Странно. Получается, Айрин и сама не готовила, и чужим брезговала. Это как вообще совместить смогло? Сегодня обязательно выпью. И мне вполне достаточно такой пищи. Это же я без предупреждения явилась в ваш офис». Поспешила заверить молодого мужчину, имя которого оказалось таким же коротким, как у Ильи. «Олег». «Да, видимо, тоже без таланта родился». На слова поддержки новый знакомый среагировал непонятно. Он удивленно смотрел на меня, словно видел впервые в жизни. «А ведь это точно не так! Неужели Айрин была настолько бессердечной, что позволяла себе мужчину унижать? Мне сложно найти иную причину, отчего Олег шокирован нормальным уважительным отношением. Однако не могу же я в этом подражать Айрин. Пусть и обещала Илье, но не до такой же степени ломать себя. А с другой стороны, не станет ли хуже, начни я, она, проявлять иные черты характера? Это ведь тоже подозрительно. Лучше всего, наверное, не смущать секретаря и промолчать». «Если вам что-то будет нужно, я в приемной», — предупредительно сообщил Олег и поспешил скрыться за дверью. «Я же с нетерпением принялась за еду. Аппетит после ночного променада оказался просто зверский. Видимо, немало я растратила калорий. Лишь на третьем бутерброде скорость жевания снизилась, а мои глаза начали искать иные привлекательные объекты. Скользнули по глянцевому черному покрытию стола, за который меня усадил секретарь. Пробежали чуть дальше по трем рядам стульев с черной обивкой, расставленных в строгом порядке. Ощупали лаконичный интерьер, в котором преобладали светлые бежевые оттенки и явный минимализм. Наконец, буквально впились в красочное, привлекающее внимание динамичное изображение, периодически повторяющееся на довольно большом экране. Любопытно, но когда я вошла, этот экран был неактивным. То ли воспроизведение автоматически включилось, то ли Олег спохватился и решил меня развлечь. Первой высветилась яркая голографическая надпись «Развлекательный центр Сирена». Ее сменили восторженные радостные лица посетителей заведения, сначала с предвкушением занимающих места в игровых комнатах, а затем с несомненным азартом в глазах неохотно их покидающих. И словно для усиления эффекта, часть того, в чем, по всей видимости, виртуально участвуют желающие развлечься, путешествие по близким к реальности местам, военные стратегии, рукопашные бои, космические полеты, салоны красоты. Ух ты! Иллюзия с полным погружением в происходящее. Зрительная, слуховая и, похоже, даже обонятельно-осязательная. Для создания таких имитаций нужно не самое простое оборудование. Если это офис Ильи, то и популярный бизнес в сфере развлечений принадлежит ему. Неплохой способ компенсировать отсутствие таланта. Я и не подозревала, что он настолько изобретательно подошел к способу заработка. Это уже не вынужденное выполнение женской работы, а настоящее... саморазвитие, целеустремленность. Качество, достойное уважения. Пока я доедала завтрак, ролик был показан на экране дважды. Пока бесцельно бродила по залу между стульями еще три раза. Пока сидела и терпеливо смотрела на дверь, целых 6. В итоге я не выдержала. не обнаружив ни пульта управления, ни датчиков настройки на панели экрана, решила поступить самым простым образом – обесточить технику. Иначе этот ролик мне сниться будет. Розетка, как назло, тоже оказалась не на виду, а спрятана за удерживающим экран каркасом. Чтобы до нее добраться, пришлось двигать воспроизводящий механизм и... «Не, прекрати, не надо разбивать, отойди от него!» Громкий встревоженный голос остановил меня, когда я уже почти дотянулась до цели. Илья, обнаруживший меня на месте преступления, пробежал от двери по узкому проходу между стульями и поспешно схватил, буквально оттаскивая в сторону. При этом потрясенно причитал. «Глупенькая, ну куда же ты лезешь? Там ведь под напряжением все. Испугалась, что ли? Это всего лишь видео, изображение, которое записали, а потом показывают, чтобы можно было снова его увидеть. Я знаю, что такое видео. И не собиралась ничего портить. Поведение мужчины не на шутку разозлило. Неужели он считает меня способной на столь неадекватные поступки? Разве в твоем мире есть подобные технологии? Представь себе. Не совсем такие, но общий принцип схож. Я думал... Ладно, так даже лучше. Растерянно принял мое оправдание Илья, но руки так и не убрал. Продолжал меня обнимать и незаметно уводить к выходу. «Мы куда?» Вырываться я не стала, все же хочу или нет, но привыкать придется. Илья ведь мой возлюбленный в этом мире. Наши судьбы теперь накрепко связаны. «Домой тебя отвезу. Если сейчас займусь делами, ты начнешь скучать и заночуешь тоже тут. Это неправильно». «Домой. Это и хорошо, и плохо. Я-то рассчитывала познакомиться с кем-нибудь, что-то узнать. А по факту новой информации пока немного. Будет ли ее больше там, где жила настоящая Айрин? В доме должны остаться личные вещи девушки, какие-то мелочи, которые помогут лучше ее понять». Весь путь прошел в молчании. Илья следил за полетом аэрокара, полностью погрузившись в свои мысли. Я с интересом наблюдала, как он управляется с техникой, и прикидывала, насколько много здесь подобных вещей. По сторонам, то есть за борт, тоже смотрела и потому издалека увидела цель, к которой мы приближались. Ошибиться, что наш путь лежит именно туда, было сложно. Среди огромного лесного массива это оказался единственный жилой островок. Несколько домов, расположенных на значительном удалении и отделенных друг от друга парковыми участками, были внушительными и очень разными. Отличались архитектурой, отделкой, высотой. Неизменным оставалось лишь впечатление. Дорого, статусно и стильно. Когда аэрокар пересек воздушную границу над одним из участков, перед лобовым экраном полыхнуло зарево, а в кабине раздался предупреждающий сигнал. «Черт!» — выругался Илья, касаясь датчика на панели. «Забыл систему распознавания включить. Видишь?» Он подарил мне улыбку. «Никто сюда без специального допуска не попадет». Перед зданием мужчина сбросил скорость, заставив технику зависнуть. Скорее всего, давал мне время рассмотреть мое новое пристанище и почувствовать, что я здесь полноправная хозяйка. Стоит признать, жилище впечатляло своими масштабами. Несколько этажей, разделенных металлическими каркасами и прозрачными перекрытиями. Комнаты, очертания которых просматривались сквозь панорамные окна, выглядели уютными. Открытая терраса была занята встроенным бассейном и окружена шезлонгами. Зеленые растения в контейнерах удачно дополняли конструктивистский стиль фасада дома. На мой взгляд, он слишком большой, даже с расчетом на будущую семью Айрин и Ильи. Аэрокар влетел в открытый ангар и, защищающий нас купол, опустился, позволяя выйти. «Не торопись, я помогу!» Илья выскочил первым и, обогнув машину, предупредительно подал мне руку. «Второй раз он так делает. Подчеркивает мою слабость и беспомощность. Будто я сама не в состоянии покинуть аэрокар». Возможно, конечно, это опять же сформировавшаяся за время общения с Айрин привычка срабатывает. Похоже, девушка действительно была своеобразной, а не имеющий таланта Илья таким способом пытался угодить ей и добиться благосклонности. Впрочем, чувство прекрасного у его избранницы определенно имелось. Внутри дома все оказалось столь же качественно обустроено, как и снаружи. Кое-что даже было автоматизировано. Не в той степени, к которой я привыкла, но облегчить жизнь, несомненно, могло. Модуль для стирки и чистки белья, душевая кабина с настройками и автоматической регулировкой подачи воды, автоматизированная система уборки, контролирующая работу маленьких роботов-пылесосов, регулирующие освещение датчики движения, даже кухонный агрегат-помощник под названием автоповар. Последний я рассматривала особенно пристально. У нас тоже существует приспособление для ускорения готовки, но чтобы до такой степени всецело доверить этот процесс машине, себя не уважать. «Можешь не включать, если боишься», — по-своему расценил мой интерес Илья. Айрин его тоже не жаловала, при мне ни разу не пользовалась. «Зачем тогда приобрела? И чем же ты тогда питался?» «Все обеспеченные дамы покупают еду, и она не стала исключением. Дань моде. Айрин предпочитала заказывать еду из ресторана». По голосу Ильи чувствовалось, этим он доволен не был и не одобрял напрасную трату средств. Мирился, приспосабливался, закрывал глаза на недостатки, потому что любил, но... Но необходимость притворства все равно его мучила. Потому и стал в моем присутствии более откровенным. И все же на обстоятельную и информативную беседу мне рассчитывать не пришлось. Сбежал мой помощник, то есть на работу вернулся, оставив устройство для связи с ним. Наказал не пользоваться им понапрасну, лишь по особо серьезным поводам. И ему страховка, и мне новая техника для изучения. Простенькая, кстати, техника, без особых инноваций. В ней аккумулятор занимал больше места, чем то, что, собственно, необходимо для выполнения функций. Они, кстати, как я и предполагала, были разнообразными. Звук, плоскостное изображение, объемное... Имелся неплохой диапазон излучающих волн, и, что еще более важно, у устройства были и другие возможности. В общем, мне достался своеобразный органайзер, а Илья об этом даже не упомянул. Торопился и забыл, или намеренно не стал перегружать мой мозг лишними сведениями. Размышлять долго я не стала. От домыслов и предположений толку мало, а у меня целых два этажа неисследованной территории. И они как раз послужат достоверными источниками информации. Немыслимо, чтобы жилище Айрин не сохранило следов пребывания своей хозяйки. Вот с таким позитивным настроем я и занялась разведкой. Следов, увы, нашлось совсем немного. По всему дому лишь одна комната выглядела по-настоящему обжитой. Остальные представляли собой образцы идеальности. Помещения были на удивление чистыми, сияли новизной и нетронутостью. Не могли изменить это впечатление искусственности даже разложенные в художественном порядке вещи девушки. Впрочем, даже в этой единственной комнате не оказалось того, что я искала. В ящиках стола лежали лишь чистые листы и письменные принадлежности. На полках в шкафах аккуратными стопками была сложена одежда. Целый зеркальный стеллаж отведен под косметику. Еще более внушительный его собрат скрывал в себе самые разнообразные туфли, сумочки, украшения. Но никаких признаков документов, записей, личных технических устройств. Неужели у людей так принято организовывать жизненное пространство? Или же кто-то избавился от важных предметов? Последнее казалось мне более вероятным. В кабинетах санатория я видела настоящие завалы из бумаг на столах. Там даже на стенах висели клейкие листочки с напоминаниями. К тому же рядом с рабочим местом Айрин я обнаружила сетевую розетку, пустой чехол от чего-то небольшого и плоского, а еще подставку, присоединенную к проектору и акустической системе. И ясно было, что отсутствующее устройство – недостающее звено в этой технологической цепочке. А о том, что этим прибором было нечто аналогичное вычислительному устройству в одном из кабинетов санатория, догадаться было нетрудно. А вот вопрос, куда делся столь ценный предмет, остался открытым. Увы, но я не следователь. Да и если бы таковым была, вряд ли, не имея полного представления о мире, сделала бы правильные выводы. Кстати, о представлении. В гостиной я обнаружила такой же экран, как в конференц-зале офиса Ильи. То есть почти такой же. Тот был все же относительно маленький. Его размер составлял половину моего роста. А этот... Этот мог 3 меня вместить, если в натуральную величину по высоте. По ширине я вообще шагов 15 прошла, прежде чем добралась до края, где была размещена сенсорная панель активации и прикреплен пульт дистанционного управления. Масштабы впечатляли, но... Зачем такая нерациональная трата средств? Для одной семьи иметь экран, сравнимый с кинотеатром, или опять дело в погоне за статусом и модой? Тогда о Байрин складывается впечатление, как о зависимой от чужого мнения особе. Смысл стал понятен, когда, уютно устроившись в объятиях мягкого дивана, стоящего напротив экрана, я это чудо техники включила. Стена словно исчезла, обнаружив за собой совершенно реально изображенное пространство. Густой зеленый лес, где сквозь кроны деревьев пробивались лучи полуденного светила. Я четко видела каждый листик, каждую травинку. Изображение не было плоским, объемное. Натуралистичное, переданное без искажений и воспринимаемое как обычный вид из окна, причем на любом расстоянии от устройства. Казалось, подойди, шагни сквозь поверхность экрана, и окажешься там. В общем, ради такого эффекта присутствия я бы тоже потратилась. Правда, вряд ли для единоличного пользования. А чтобы порадовать любимого, запросто. Олли Рианайлер был бы доволен таким сюрпризом. Прежде я была занята изучением обстановки и находилась в стрессовой ситуации. А сейчас задумалась. Если ритуал призыва навсегда забрал меня из родного мира, то что происходит там? Свадьба наверняка не состоялась, семья и друзья тревожились обо мне. В итоге любимому придется искать себе другую спутницу жизни, а родным привыкать к моему отсутствию. Желание Ильи провести призыв при всей привязанности мужчины к Айрин выглядит эгоистичным. Его стремление к утраченному счастью обернулось моей разрушенной судьбой. Напрасно он ждет покорности. От этих мыслей настроение, которое до этого было в целом неплохим, резко ухудшилось. Я с раздражением впилась глазами в пульт, буквально заставив себя отвлечься от гнетущих мыслей и сосредоточиться на другом. В конце концов, какой смысл в постоянных напоминаниях о потерянном? Я лишь сама себя мучаю. Не в моих силах изменить происходящее. Остается приспосабливаться и выживать вопреки всему. Я хозяйка собственной жизни. В принципах работы экрана я разобралась быстро. Режимы были разные. Статичные, из одной точки наподобие картины с лесом. Динамичные, если изображение менялось в зависимости от выбранного маршрута. Были еще функции просмотра фильмов. Сюжетных видео, список которых зашкаливал за 1000. и перечень с программами от развлекательных до информационных. От разнообразия я слегка ошалела. Да на этом диване можно всю жизнь сидеть, не вставая, и то все не пересмотришь. Однако и лишать себя удовольствия опробовать этот беспечный образ жизни я не стала. Поэтому решительно принялась за освоение созданных жителями чужого мира неведомых пространств, реальных и воображаемых.